День второй. Лондон. 12:40. В Дорчестере все было респектабельно, как всегда. Елена подошла к портье, назвала свою фамилию, предъявила карточку. Будто из-под земли вырос начальник службы безопасности отеля, кивнул ей, крепко пожал руку и повел ее и Дронго к банкетному залу, где должна была состояться встреча Полетаева с зарубежными банкирами. «Извините», — обратился начальник службы к Дронго, — «ваше лицо мне знакомо». «Да», — ответил тот, — «я остановился в вашем отеле». «В 415 номере», — уточнил начальник. Ему было под 50. Видимо, он раньше служил в полиции. Выправка и манера поведения сразу обращали на себя внимание. «Это вы час назад спасли графиню Вальдорно?» «Не знал, что она графиня», — смутился Дронго. «Впрочем, какое это имеет значение?» «Ты уже успел отличиться?» — пошутила Елена. «Нет, девушка задумалась и едва не попала под машину. Я только предупредил ее об опасности. Вот и все». «Надеюсь, она думала о чем-то приятном?» «В том-то и дело, что нет. Заболела неизлечимой болезнью ее подруга. На людей, молодых, у которых вся жизнь впереди, подобные новости действуют удручающе. Бедняжка так расстроилась, что не заметила, как очутилась на проезжей части. Остановить ее было моим долгом». «Зачем скромничать, сэр?» — сказал начальник службы безопасности. «Вы вытащили ее из-под колес машины. Она сама рассказала». «Не удержалась», — заметил с неодобрением Дронго. «Впрочем, неудивительно. Мой поступок, видимо, поразил ее не меньше той страшной новости». «Мы пришли, господа!» Начальник жестом показал на стоявшего у дверей охранника. «Вы выставили охрану заранее?» — спросила Суслова. «Разумеется. Нас предупредили, что возможны любые эксцессы. Мы дорожим нашими клиентами и всячески стараемся поддержать репутацию отеля». Они достаточно быстро вычислили, кто именно помог их знатной клиентке. «И тут нечему удивляться», — размышлял Дронго. «Если она действительно графиня, то не исключено появление в отеле всякого рода мошенников, которые попытаются любым способом втереться в доверие к богатой девушке». «Отлично работают ребята. Впрочем, для западных отелей такого класса это вполне нормально. На фестивале в Каннах даже журналистам не дают информацию о постояльцах высококлассных отелей». Дронго вспомнил, как в Нага-Хилтоне, где он однажды останавливался, на все звонки его друзей портье упрямо отвечал, что не имеет права предоставлять информацию кому бы то ни было. К ним уже спешил какой-то мужчина с импозантной внешностью, густыми, красиво уложенными волосами, в безукоризненно сидевшем костюме и на крахмаленной белоснежной манишке. Сразу было видно, что он себя чувствует здесь как хозяин. «Дэвид Уилкинсон», — представился подошедший, — «генеральный менеджер отеля. Добрый день, господа». «Добрый день», — протянул ему руку Дронго. «Позвольте поблагодарить вас за ваш мужественный поступок», — с чувством сказал Уилкинсон. «Мы всегда стараемся соответствовать запросам наших гостей. И нам тем более приятно, когда среди них находятся такие джентльмены, как вы». «Не нужно об этом», — вежливо попросил Дронго. «Конечно, сэр. Добрый день, мисс Суслова. Нас предупредили о вашем визите». Он протянул руку. Согласно традиционному американо-европейскому этикету, считалось, что одинаковые отношения к мужчине и женщине есть подлинное и безусловное равноправие. Феминистки торжествовали, и их принципы постепенно становились определяющими в отношениях полов. Даже в таком отеле, как Дорчестер, свято хранившем английские традиции, генеральный менеджер уже не осмелился бы поцеловать женщине руку, предпочитая пожать ее, словно мужчине. «Можете посмотреть зал, где состоится обед. Мы уже выставили охрану, и вам нечего беспокоиться за безопасность ваших людей». Он открыл дверь в просторный, обитый красным шелком зал. «Здесь могут свободно разместиться человек 25. «А стол заказан на 15 персон, все правильно?» «Да», — ответила Суслова. «Где будет охрана?» «Ваши люди до конца приема могут находиться в коридоре или здесь?» Уилкинсон ввел их в небольшую комнату, примыкающую к залу. «Через эту комнату проходят официанты, когда несут в зал блюда. Меню мы уже уточнили. Если хотите внести изменения, «Нет-нет», — улыбнулась Суслова, двигаясь дальше. «А это куда вход?» Она указала на еще одну дверь. «В туалеты. Мужской, женский», — невозмутимо ответил Уилкинсон, открывая дверь, за которой были еще две двери. «Это для гостей», — пояснил он. «Но в любом случае, в банкетный зал можно пройти либо отсюда, либо из коридора. Ваши люди могут перекрыть оба входа, а мы постараемся не впускать в отель нежелательных для вас людей». «Что находится внизу под нами?» — спросил Дронго. «Прачечная. Там будут дежурить наши сотрудники. На всякий случай мы ее пока закроем. Внизу установлены камеры, выведенные на пульт в службу безопасности. Вы можете ни о чем не беспокоиться». «А над нами что?» «Тоже банкетный зал. Очень небольшой. Он зарезервирован для графини Вальдарно. Она обычно там обедает. Кроме нее никто туда не входит». «Разве она здесь одна?» — спросил Дронго. «Без мужа?» «Что вы!» — удивился Уилкинсон. «Графиня так молода, она еще не замужем. Иногда здесь бывает его высочество граф Вальдарно, ее отец. Они наши постоянные клиенты, и мы можем поручиться за их абсолютную благонадежность». «Благодарю вас, мистер Уилкинсон», — кивнула Суслова. «Вы все сделали безупречно. Ваш отель действительно один из лучших в Лондоне». «В мире, мисс Суслова. Я полагаю, что в мире», — не задумываясь, сказал генеральный менеджер. «Не возражаю», — засмеялась она. «Пусть будет в мире». «Мы рады видеть наших гостей в отеле», — кивнул Уилкинсон, польщенный похвалой в адрес отеля. «С вашего разрешения мы осмотрим прачечную и верхний этаж», — сказала Суслова. «Разумеется», — с готовностью ответил Уилкинсон. «А потом можете отдохнуть в нашем баре. Мы рады оказать гостеприимство нашим постояльцам, тем более джентльмену, который помог графине Вальдарно». «Придется согласиться», — по-русски сказал Дронго, — «а то еще обидится». «Хорошо, что ты спас графиню, но если так и дальше пойдет, в следующий раз это будет английская королева», — пошутила Елена. «Не думаю. Вряд ли королева выйдет одна на дорогу и так задумается, что едва не угодит под колеса. К счастью для англичан, у них весьма прагматичная королева», — в свою очередь пошутил Дронго. «Сейчас для меня важнее, чтобы Полетаев дожил до пятницы. Тогда станет ясно, чего мы по-настоящему стоим. Одно дело вытащить из-под колес автомобиля зазевавшуюся девочку, и совсем другое — спасти от террористов Артема Полетаева. Честно говоря, такая задача стоит передо мной впервые. И главная ее трудность в том, что его не спрячешь, что он постоянно на публике, и его расписание известно по меньшей мере нескольким сотням людей», — тихо ответил Дронго. Вместе с начальником службы безопасности они спустились в прачечную. Там действительно работали камеры и дежурили два сотрудника службы безопасности. На верхнем этаже находился банкетный зал, рассчитанный на 10 персон. Туалеты здесь оказались гораздо просторнее и предназначались для посетителей большого банкетного зала в правом крыле здания. В дневное время, как заверил их начальник службы безопасности, приемов здесь не бывало. Вообще, ленч продолжался с 12 до часу, а обедали в Европе после 6 вечера. В Англии даже чуть позже, поскольку в 5 принято было пить чай, ритуал, который англичане свято хранили. Дронго с Еленой прошли в холл, где уже подавали ленч. В баре сидело несколько человек. Уилкинсон одним движением брови подозвал метрдотеля, и тот проводил гостей к столику в глубине зала, где можно было расслабиться и послушать музыку Брамса, которую виртуозно исполнял на рояле пианист. Официант принял заказ и мгновенно исчез. «Здесь и в самом деле красиво», — заметила Елена. «Ни разу не была в этом отеле, хотя в Лондон приезжала несколько раз». «Ты тогда работала в группе «Октава», — вспомнил Дронго. «Да», — помрачнела она, — «не надо об этом. Ты ведь знаешь, чем все кончилось. Нас предали и почти всю группу перебили». «И до сих пор вы не знаете, кто это сделал?» «Предположения были разные. Тогда в Брюсселе меня чуть не убили, но потом мы благополучно вернулись в Москву. А генерала Меджидова застрелили в 10 метрах от здания КГБ. Согласись, такое убийство нельзя считать случайным. В общем, все окончилось так страшно, так тяжело». Она достала сигареты, щелкнула зажигалкой. «Ты, кажется, говорила, что бросила курить», — заметил Дронго. «Иногда балуюсь», — вздохнула она. «Это как-то успокаивает. Дурная привычка. Надеюсь, сегодня все у нас пройдет благополучно». «Ваша группа почти все время работала за рубежом, и ты наверняка слышала о Слепневе. Он был ликвидатором». Она вздрогнула, но глаз не отвела, потом закашлялась, разогнала рукой дым, снова затянулась и нервно ответила. «Нет, не слышала, и никогда с ним не встречалась. Никогда!»